Алло. Алло. Да. Андрей Владимирович. Да. Здравствуйте, меня зовут Владислав Олегович, я представляю интересы Альфа-банка. Андрей Владимирович, я знаю вам по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком в размере 35 780 рублей 43 копейки. Андрей Владимирович, какие проблемы у вас с оплатой? Почему перестали оплату происходить? Я скажу, мне, значит, звонят какие-то мудаки и спрашивают, почему я не заплатил. Алло. Андрей Владимирович, я с вами нормально разговариваю. Что происходит? Почему оплата? Я же тебе объяснил. Мне звонят какие-то мудаки, у которых шумно. Мне рассказывают какие-то истории охуительные, задают вопросы. Как-то нет желания. Нет желания. Я смотрю, вы в хорошем состоянии, да? Да, в хорошем состоянии. У меня совершенно нет желания. Какому-то, значит, непонятному чуваку рассказывать, когда и что я собираюсь сделать. Вообще нет желания и банку платить, ничего нет желания, да? Может быть и есть, но не тебе, дружище, об этом вообще думать. Ну, во-первых, на ты мы не переходили, а это доказывает только ваше животное чувство. Ну, во-первых, мы перешли на ты, когда я этого захотел, это раз. Я могу говорить с тобой так, как вообще мне это заблагорассудится. Ты же мне звонишь, да? Это же тебе что-то нужно. Вот, давай, мне от вас ничего не надо. Ну так нахуй ты мне звонишь, придурок. Я представляю интересы банка. Ну потому что я представляю интересы банка. Я тебе просил мне звонить, скажи мне. А я ты не знаешь, какая у меня ситуация. Ты не знаешь, чем я занят. Ну какая у вас ситуация? Да чем еще раз, ты не знаешь, какая в том-то и дело. Ну а чем вы знаете? Ну вы объясните. Да может, чем мне тебе? Слышишь, ты что за хуй, чтобы я тебе что-то объяснил? Я звоню по телефону, который очень важно. Слушай, а что у вас так шумно, а? Нету перегородок каких-то. Что там орёт у тебя разница? Какой-то? Ну, слушай, если мы ведем разговор, то он должен вести здесь как-то. Ну, мы ведем с вами разговор. Мы ведем с вами разговор. Нет, я слышу, как у тебя, я слышу, как справа от тебя какой-то мужик орёт. Скажи этому мужику, чтобы он не орал. Вы мне отвечаете. Вы меня слышите. Да, я вас тоже. Так. Какие проблемы у вас с оплатой? Вы можете хотя бы сказать, что такое, почему не оплачиваете? Слушай, а тебе нравится вот эта работа, да? Звонить людям, трахать мозги, да? Я у вас задаю вопрос. Давайте вначале вы ответите, а потом я вам отвечу. Мы поговорим нормально, так в хорошем тоне. Вначале ответишь ты. Нет. Да. У меня нету хотя бы задолженности перед банком, и я не должник. Так, я не сижу в телефоне, ты, и не ты, начинаю, блядь, попка-попугайчик. Не начинаю свое показывать. Слышишь, и не начинаю свое показывать. То, что вы должник, вы боитесь банка, да вы никто. Вы боитесь банка. Вы просто сейчас сидите, ничего не делаете, потому что вы денег должны. Вы просто что ты никто. Орешь? Слышишь, и все от вас отвернутся. И все от вас отвернутся. Я вам это Маня, обещаю. Успокойся. Тихо, слышишь? Подожди, всего дружище. Доброго. Андрей Владимирович, я понимаю, это отказ от оплаты. Я принимаю это как отказ от оплаты, так? Мне похуй, как ты это будешь принимать, хоть как заглот, хоть как не заглот. Андрей Владимирович, я принимаю это отказ от оплаты. И ты меня слышишь, дружище? Я вас слышу. Я вас спрашиваю, это отказ от оплаты или нет? Это отказ от общения с каким-то тухлодырым пидором. Это отказ от оплаты или нет? Это отказ. Или это... разучились? Русский язык не знаете? Вот это у тебя пердак бомбанул. Отказ от оплаты или нет? Хорошо, я тебя понял. Ты знаешь, вот то, что сейчас отказ я услышал... Отказ от оплаты или нет? Ты меня да слушаешь? Или нет? Ты меня слушаешь? Я слушаю, вы меня слушаете. Так вот, это отказ очень от похоже... Отказ от оплаты. Вот, у меня есть друг один, Анольд. Он недавно написал трек, который вы называется... Вы что мне втираете? Вы я что тебе мне втираете? Это я вам тебе объясняю, что у меня есть нет. друг. Он написал трек, который называется «Бум». И именно «Бум» только что произошел в твоей попке. О, да. Кто же устроил этот «Бум»? Вы устроили? Этот «Бум» ты устроил сам себе, потому что ты глупый. Ты, если так будешь да? орать, то тебя хватит на два звонка, да? и все, конечно. Ты да? же попка-попугай, ты должен да? экономить свой ресурс. Да? Андрей Владимирович, вы собираетесь платить или нет банку? Я собираюсь твоей мамке на лицо насрать.